Среда, 11 февраля. Денисов приехал на вокзал затемно. Не проснувшимся еще центральным залом прошел к лестнице на антресоли. Торговали буфеты, звенели зумеры автоматических камер хранения. Каждый второй, входивший в зал, направлялся к суточным кассам, где прямо на глазах росла по-утреннему неразговорчивая, нетерпеливая очередь. Сложной цепью переходов Денисов прошел в дежурку. Здесь готовились к сдаче смены. Из всех открытых форточек клубами валил морозный воздух. «Проветрено и даже прохладно, как в кабинете фтизиатра», — подумал Денисов. В кресле у коммутатора оперативной связи сидел помощник, самого дежурного не было. «А где сам?» — спросил Денисов. «Умывается». «Новости есть?» «Звонили». Помощник полез в черновую книгу. «Шемет». «Валентин Андреевич?» Помощник снова сверился с записями. Работа в дежурной части требовала абсолютной точности. «Да». Ему, в свою очередь, звонил Турандин Александр Васильевич из Кишинева, гостиница «Молдова». Турандин извинился за то, что уехал, не поблагодарив. «Опаздывал», — сказал, на самолет. Отведомился у Шемета, все ли в порядке. «Это очень важно». Денисов сразу почувствовал себя легко. «И вы приняли меры?» Помощник не позволил себе ответить по памяти, заглянул в записи. «Доложили руководству, передали телефонограмму в управление уголовного розыска Молдавии об установлении и допросе Турандина». «Отлично». Денисов поднялся к себе, повсюду горел свет, шары абажуров отражались в стрельчатых окнах. В кабинете возилась щеткой уборщица. У дверей Денисов увидел Гориинова-старшего. В руке он держал незажженную сигарету. «Ко мне?» — спросил Денисов. «И сам не знаю», — сказали в 11-й кабинет. «С таким трудом бросал курить, не поверите. Казалось, чуть что сразу закурю, не выдержу. А сейчас сын на грани жизни и смерти, а я не могу в рот взять, понимаете?» Уборщица, захватив с собой корзину для бумаг, ушла. Денисов снял пальто, подошел к столу, увидел вчерашний план задания, который он не выполнил, встретив на профсоюзной Бабичева с собакой. Задание называлось «Володя Верховский». «А тут еще милиция в крестах», — Гринов вздохнул. «Вежливо, но настойчиво». «А в чем там дело?» — спросил Денисов. «Просят раскрыть им кражу икон с дач». Денисов удивился. «Вы в состоянии?» «Ну, я же там всех до одного знаю». Гринов прошелся по кабинету, приземистый, с землистого цвета лицом. «А к черту! Разве у меня иконы в голове? Или мои деревенские соседи? Или Серега Солдатенков?» «Я спрашиваю себя, до чего нужно дойти, чтобы скинуть человека с поезда? И кто делает? Друзья!» «Друзья? Или не без их участия? Бабичев, Женька, Момот. Они ведь избили его однажды. Так отделали. Не знали?» В дверях показалась Колыхалова. «Доброе утро. Кто избил?» «Бабичев и Момот. И в этот раз в поезде». «От кого эти сведения?» — спросила Колыхалова. «У полковника Гориинова мог быть свой источник информации». «От Ольги, под большим секретом. Славка ударил. Наш ответил. Видели у Момота наклейку на брови? Я еще в первый раз заметил». «Из-за чего подрались?» «Так разве скажут?» «Нам стало известно, что в поезде с ними ехали двое. Один из них боксер», — сказала Колыхалова, доставая из сумочки пачку Мальборо. «Мы их разыскиваем сейчас. Между обеими компаниями в вагоне возникла напряженность». Колыхалова не могла выразиться определеннее, не разглашая тайны следствия. «Значит, вы подозреваете», — сказал Гориинов. «Именно». «Я считал, что все случившееся связано с компанией. У них что-то произошло, я чувствовал. Где, например, Димка был в пятницу? Вернулся он в час ночи. Момот дважды звонил. Плиний. Чтобы Димка не сказал ребятам, куда поехал. Куда уходит? Чудеса!